Глава 10. Следующие несколько дней прошли хорошо, хоть мы с Женей совсем не виделись. Я была очень загружена с учебой, а Женю вызвал совет, чтобы помочь решить какие-то проблемы. Об этом мужчина сообщил мне перед самым отъездом, когда забежал ко мне, чтобы попрощаться. Как я и предполагала, после того, как Женя феерично появился в аудитории и вручил мне загадочный пакет, я снова стала темой для обсуждения номер один. Хотя, когда это я переставала ей быть? Но на этот раз стало все намного хуже, чем когда-либо. На следующий день после сложившейся ситуации я, как обычно, ловила на себе любопытные взгляды, некоторые из них были с примесью презрения, другие со смехом. Я не понимала, в чем дело, пока не встретила Киру, и та не рассказала, что обо мне говорят. Мало того, что все, как обычно, приписывали нашим отношениям с Женей пошлый характер, я к этому уже привыкла, так еще, оказывается, по академии ведется спор на тему, что же было в том пакете. Варианты есть разные, но все они далеки от истины. Самым бредовым и популярным вариантом стал тот, что, оказывается, в пакете были секс-игрушки, с которыми мы с Женей собирались играть дома. Ну вот как до такого можно было додуматься? Я этого не понимала и уже хотела рвать и метать, но Кир меня остановила, сказав, что людей я все равно не исправлю, а себе нервы хорошо потреплю. Услышав эти слова, я действительно отпустила ситуацию. Сейчас, когда до меня доходит очередной слух, я просто смеюсь над ним и иду дальше. Поверьте, жить стало намного легче. Сегодня, наконец-то, выходной. И Женя прислал мне сообщение, что приглашает меня на свидание. Хотя мы и не виделись все это время, но он постоянно присылал мне милые сообщения или делал приятности. Вчера, например, мне доставили цветы прямо в аудиторию. Это, конечно, не поспособствовало уменьшению разговоров обо мне, но было настолько мило, что я не могла не быть счастлива. Сейчас я сидела и ждала, пока Женя меня заберет и отведет туда, куда планировал. Он сказал, чтобы я одела удобную обувь, так как мы только погуляем по Москве. Предполагаю, что он принял это решение из-за одного моего сообщения, в котором я говорила, что очень скучаю по городским улочкам. На самом деле я очень счастлива, что Женя прислушивается к моим желаниям. Это о многом говорит. И в первую очередь о том, что он меня ценит. Я, как он просил, надела сапоги без каблука и теплое синее платье. Волосы собрала в хвост и сделала легкий макияж. Ровно в 11 утра открылся портал, и Женя вошел в комнату. Я поднялась с кровати и пошла в его сторону. Как только я оказалась рядом с ним, мужчина сразу же притянул меня в свои объятия и страстно поцеловал. У меня, как обычно, перехватило дыхание, и мурашки побежали по телу, как только его губы коснулись моих. Этот мужчина мог вскружить мне голову только одним поцелуем, и мне безумно это нравилось. Я чувствовала себя невероятно счастливой рядом с ним. Когда он меня отпустил, то подождал, когда мой взгляд сфокусируется на нем, и мягко произнес: «Я скучал». «Я тоже», — искренне ответила я, смотря на него. Мой ответ вызвал у него широкую улыбку, а искры счастья отплясывали в победный танец в его глазах. «Ты готова?» — спросил Женя через несколько секунд, а я только кивнула. «Отлично, тогда пойдем». Я повернулась, взяла теплое пальто и надела его. Потом подошла к кровати, чтобы взять сумку, и вернулась к Жене. Он взял меня за руку, открыл портал, и мы вместе вошли в него. Оказались мы в портальном зале какого-то старинного дома, отделанного в золотых оттенках и украшенного зеркалами во всю стену. «Где мы?» — спросила я. «В административном здании совета в центре Москвы», — ответил Женя. «А что мы здесь делаем?» — поинтересовалась я. «Сейчас мы выйдем из здания и пойдем гулять по городу. Просто сюда было удобнее перенестись», — объяснил мужчина. Он был верен своему слову. Мы вышли из здания и пошли пешком по прекрасным улицам Москвы. Женя оказался отличным гидом. Он рассказывал историю каждого исторического здания, которое мы проходили, и апеллировал не просто сухими фактами, рассказывал с такой искоркой и такими подробностями, что у меня сложилось впечатление, что он сам был свидетелем того, о чем рассказывал. Хотя все может быть правда. Интересно, сколько ему все-таки лет. За Жениными рассказами я не заметила, как пролетело время. Уже было около 6 часов вечера, когда мой желудок заурчал, оповещая о своих потребностях. Женя остановился на середине слов, когда услышал этот звук. «Черт!» Тихо ругнулся он и стал осматриваться по сторонам. Заметив что-то позади нас, он резко развернулся и потащил меня за собой. Я не понимала, что происходит, но сознание пришло ко мне, когда Женя остановился, чтобы открыть какую-то входную дверь и войти в здание. Я подняла голову и увидела вывеску кафе «Солнечная долина». Именно в этот момент я сложила 2 и 2. Широкая улыбка появилась на моем лице. Мне действительно нравилась забота этого мужчины обо мне. Мы зашли в кафе, нас проводили к дальнему столику у окна и сразу же подали меню. Долго выбирать я не стала, решив сразу, что хочу суп, и попить что-то горячее, так как довольно сильно замерзла на улице. Когда подошла официантка, то я заказала крем-суп из шампиньонов и горячий какао с зефирками. Женя же решил, что он будет стейк из говядины с овощами гриль и позже черный кофе без сахара. Приняв наш заказ, официантка ушла, оставив нас наедине. «Спасибо за сегодняшний день. Было очень интересно и познавательно», — поблагодарила я мужчину. «Пожалуйста», — ответил Женя. «Раз я говорил сегодня целый день, может, ты мне теперь что-нибудь расскажешь?» «Даже не знаю, что рассказать», — задумалась я. «А нет, я вспомнила. Я тебе ведь не рассказывала, что помирилась с мамой?» «Нет», — ответил он. «Когда и как это произошло?» «В тот день, когда я так неосторожно ранила Эльвиру, мама пришла ко мне утром в комнату и начала выяснять отношения. Она мне рассказала, что до нее дошли слухи, какая я падшая женщина, потому что я встречаюсь сразу с 2 мужчинами, и что она сразу не поверила в это, но на собрании совета лично во всем убедилась. Ну и, естественно, я не выдержала и высказал ей все, что думаю, сделав акцент на том, что не имею понятия, кто мой отец. Мама очень сильно разозлилась, но потом все-таки рассказала мне об отце и о том, что с ним произошло. В конце концов, она меня обняла и извинилась за то, что не присутствовала все это время в моей жизни. Рассказала я». «И ты ее простила?» — уточнил Женя. «Конечно. Я видела, что она была искренней. Она меня обняла впервые за много лет, если не считать того случая, когда я вышла из комы. Я, кстати, рассказала ей о нас», — объяснила я на последней фразе. Женя заметно напрягся. «Как она отреагировала?» — спросил он, пытаясь сохранить спокойствие, хотя у него это не очень хорошо получалось. «Хорошо», — ответила я, — «ведь мой отец тоже был вампиром». После моего ответа Женя расслабился, но когда я упомянула отца, у него на лице отразилось удивление. «А как звали твоего отца?» — взволнованно спросил он. «Мама сказала, что его звали Марат, да и у меня такое отчество». «Игнатов Марат?» — уточнил Женя. «Да», — подтвердила я. «А что?» Было видно, что Женя был немного шокирован и пытался собраться с мыслями. Когда это у него получилось, то он произнес: «Я знал твоего отца». «Знал?» — удивилась я. «Да. Мы дружили очень давно. Но когда с ним произошло то ужасное событие, связанное с его исчезновением, мы были в ссоре. Хотя он мне звонил перед тем, как пропал. Но я не ответил на его звонок, — объяснил Женя. Я смотрела на него с широко раскрытыми глазами и не могла поверить в то, что он только что сказал. У меня в голове крутилось 1000 вопросов, но мозг отказывался сформулировать хотя бы один, чтобы задать его. Игра в гляделки у нас продолжалась довольно продолжительное время. Но когда Женя уже хотел что-то сказать, у него зазвонил телефон, и, посмотрев на экран, мужчина извинился, поднялся со стула, накинул куртку и вышел из кафе на улицу. А я осталась наедине со своими мыслями. Такого поворота событий я совершенно не ожидала. Женя и мой отец были друзьями. Как такое вообще можно осознать? Углубиться в свои размышления у меня не получилось, так как я заметила движение перед нашим столиком, и в следующий момент стул напротив меня оказался занят. И отнюдь не Женей. Я удивленно посмотрела на мужчину, подсевшего за мой столик, и что-то в нем мне показалось отдаленно знакомым. Он мне кого-то напоминал, но я не могла понять, кого именно. Или, может, я его где-то видела. «Здравствуй, Алиса», — произнес мужчина, шокируя меня еще больше. Я не могла понять, откуда он меня знает, и все еще пыталась вспомнить, где я его видела, но у меня, к сожалению, не получалось. «Ты ведь не знаешь, кто я, правда?» — спросил мужчина, внимательно смотря на меня. Я ничего не ответила, я просто покачала головой в отрицании. Мужчина тяжело вздохнул и представился. «Меня зовут Игнатов Марат Юрьевич». Мои глаза расширились настолько сильно, что я думала, они выпадут из глазниц. Я не могла поверить в то, что он только что сказал. Вот откуда я его знала. Отец. Он же темный вампир. Но его глаза сейчас кажутся абсолютно нормальными. «Вижу, ты удивлена», — констатировал он. «Я знаю, что мы с тобой никогда не виделись. Думаю, что ты знаешь, через что я прошел. Но я тебя уверяю, не все темные вампиры плохие, и хочу это доказать. Пойдем со мной, Алиса». Я почувствовала, что уже начала вставать со стула, когда поняла, что что-то не так. Я не могла так просто взять и пойти за ним. Тем более зная, что мой отец — темный вампир. Когда последняя мысль сформулировалась в моем сознании, чары отца спали с меня, как и шок, который я испытала до этого. «Ты применил ко мне принуждение!» — возмутилась я. «А ты думала, я буду играть честно?» — спросил отец, рассмеявшись. И в этот момент показались его настоящие, безумные глаза. Это была всего лишь иллюзия. «Что тебе от меня надо?» — спросила я, пытаясь сохранять спокойствие, а не бежать с криками к Жене. «Мне нужна ты», — заявил мне отец. «Когда ко мне прибежал один из моих подчиненных и рассказал о том, что видел ведьмочку с необычной магией, черной с золотыми искрами, я очень заинтересовался и начал искать информацию. Представь себе мое удивление, когда я узнал, что той самой ведьмочкой оказалась моя собственная дочь». «Зачем я тебе?» — задала вопрос я, постоянно бросая взгляд на входную дверь, через которую совсем недавно вышел Женя. «А сама не понимаешь? Мне нужна твоя магия. И у тебя есть два варианта. Первый — ты отдаешь мне ее добровольно. И второй — я у тебя забираю ее силой. Выбирай сама, — объяснил отец абсолютно холодным тоном. «Правду говорят о темных вампирах. Они полностью лишены каких-либо эмоций. Им нужна только магия. Вот и мой отец стал очередным подтверждением данного факта. Ему нужна только моя магия, потому что она особенная». «А я думаю, у Алисы есть другой вариант. Послать тебя куда подальше». Услышала я раздраженный голос Жени, а когда подняла глаза и увидела его, стоящего у нашего столика, то облегченно вздохнула. «Евгений, мой старинный друг, как дела? Давно не виделись». Слишком любезно произнес мой отец, поворачиваясь к Жене. «Не ерничай», — сказал Женя, становясь возле меня и кладя руку мне на плечо. «Ты думал, что твои шавки меня задержат? Ты что, настолько поглупел?» С лица моего отца моментально исчезла вся любезность, и ее заменила злость. «Я тебя предупредил, Алиса», — зло произнес отец, когда перевел свой взгляд на меня. «Или ты сама приходишь ко мне, или мне придется привести тебя силой». Он встал и уже собирался уйти, когда Женя его остановил, произнеся: «Марат, теперь я тебя предупреждаю. Не подходи к Алисе. В противном случае я не посмотрю на то, что ты когда-то был моим другом». Отец не стал ничего отвечать, а просто направился к выходу. Женя сел на свое место передо мной. Именно этот момент официантка выбрала, чтобы принести наш заказ. Мне совсем перехотелось кушать, и я смотрела на еду с отвращением. У Жени, видимо, тоже такая неожиданная встреча не вызвала аппетит. «Почему ты не ешь?» — спросил он, когда заметил, что я не притрагиваюсь к еде. «Не хочу», — ответила я. Женя ничего не сказал, просто достал из кармана портмоне и вытащил из него пару купюр, которые положил на стол. «Пойдем», — сказал он, вставая и протягивая мне руку. Я только кивнула, встала из-за стола, одела свое пальто и подала свою руку Жене. Он сразу же ее крепко сжал и повел на выход из кафе. Далеко мы не пошли, а просто свернули в темный переулок, где Женя сразу же открыл портал. Мы вошли в него и оказались уже не дома. На самом деле это единственное место, где я хотела оказаться. Мы сняли верхнюю одежду и прошли в гостиную. Сев на диван, Женя притянул меня в свои объятия таким образом, что я оказалась у него на коленях. Положив голову ему на плечо, я почувствовала огромное облегчение. После последней встречи мне это было действительно нужно. «Расскажи мне о нем. Каким он был, пока не стал таким?» — попросила я Женю. После недолгого молчания Женя тяжело вздохнул и заговорил. «Марата я помню с тех времен, когда он был подростком. Мы познакомились в старинной академии крови. Он всегда был по натуре лидером. Впрочем, как и я. Мы тогда очень сильно конфликтовали, даже дрались порой. Но после одного случая стали лучшими друзьями. Самое забавное, что этот случай — нападение темных вампиров. В тот день нам пришлось драться бок о бок за выживание. С тех пор мы стали неразлучны. Мы вместе закончили академию, потом поступили на службу при совете. Мы с ним прошли огонь, воду и медные трубы. Мы постоянно поддерживали друг друга во всех начинаниях. До того момента, пока предыдущий глава совета не выбрал меня в качестве своей замены. Для Марата это был удар под дых, ведь он очень хотел занять это место. Мы тогда ужасно поругались. Он сказал, что это я виноват во всех его неудачах. Что если бы он не встретил меня, то поднялся бы гораздо выше. На следующий день я узнал, что он перевелся в другой город и занял там довольно высокую должность. С тех пор мы с ним не виделись и не говорили. Как я тебе уже рассказывал, Марат звонил мне прямо перед своим преображением. Но я не взял трубку, так как был очень занят. А когда перезвонил, было уже поздно. «Так он всегда был немного властным?» — уточнила я. «Немного — это большое преуменьшение», — ответил Женя. «Почему он так зациклился на моей магии?» — решилась задать волновавший меня вопрос. «Он темный вампир, который живет ради того, чтобы получать магию. А ты уникальна. Это понятно, что он жаждет тебя больше всего на свете», — объяснил Женя. «А что, если он не оставит меня в покое?» — спросила я и почувствовала, как дрожь страха прошлась по моему телу. Естественно, Женя это заметил и крепче прижал меня к себе. «Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось», — прошептал он мне на ухо, и я ему поверила. Женя дотронулся до моего подбородка пальцами и повернул мое лицо к себе. Я посмотрела в его бездонные карие глаза и увидела все, что мужчина хотел сказать мне. В них было сочувствие, нежность, поддержка и обещание защитить. Но преобладающими эмоциями все же были любовь и желание. Они даже сквозь его взгляд обжигали, и я не могла представить, как это будет чувствоваться, если попробовать не только через взгляд. Я очень хотела это узнать. Поэтому следующее, что я сделала, это приблизила свое лицо к нему и прижала свои губы к его губам. Женя сразу же воспользовался возможностью и поцеловал меня. Поцелуй обжигал намного сильнее, чем его взгляд. Я извернулась и перебросила свою ногу через его ноги так, чтобы оказаться лицом к мужчине. Такое положение дало больше пространства для маневра, и Женя сразу же заскользил руками по моей спине, даря прекрасную ласку. Поцелуй все сильнее набирал обороты, и ласки мужчины становились смелее, но я не хотела останавливаться. У меня было чувство правильности момента. Я знала, что хочу сделать в этот момент, и знала, что готова. Не прерывая поцелуя, я положила ладошки на грудь Жени и начала проводить по ней в поиске пуговиц на рубашке. А когда нашла их, то сразу начала расстегивать. Поняв мои намерения, Женя прервал поцелуй и, задыхаясь, спросил: «Что ты делаешь?» «А не видно?» — игриво ответила я, продолжая делать свое дело. «Видно, но зачем?» Я подняла взгляд и так красноречиво на него посмотрела, что у него не осталось выбора, кроме того, чтобы понять все правильно. «Ты уверена?» — уточнил мужчина, скорее всего, просто на всякий случай, потому что я видела, как в его глазах загорелись опасные искры. «Да», — твердо ответила я, смотря прямо в его глаза и расстегнув последнюю пуговицу. Женя моментально подскочил с дивана, крепко прижав меня к себе. Мне ничего не оставалось, как обнять его ногами за талию, а руками за шею. Мужчина понесся к лестнице, ведущей на второй этаж. Я весь наш короткий путь, а он был короткий, потому что Женя шел очень быстро, целовала его то в шею, то в мочку уха, то в другие места, куда доставала. Пару раз во время такого поцелуя Женя споткнулся. Я считаю это своей маленькой победой. Быстро дойдя до спальни, мужчина аккуратно положил меня на кровать, а сам лег на меня. Следующее, что я почувствовала, это поцелуй в шею, от которого у меня побежали мурашки. «Ах ты, чертовка!» — прошептал Женя, щекоча дыханием мою шею. «Не давала мне спокойно донести тебя до спальни. Теперь попробуй свое же лекарство». Закончив говорить, он снова припал к моей шее и всосал кожу внутрь. На этот раз моя реакция была куда более сильной. От удовольствия я выгнула спину настолько, насколько мне позволял мужчина, находящийся на мне. «Нечестно», — пробормотала я. «Я такого не делала». «А кто сказал, что в постели я буду вести себя честно?» — спросил мужчина хриплым голосом и поцеловал меня, выбивая из головы все зародыши хоть каких-то мыслей. Его руки тоже не стояли на одном месте, а исследовали мое тело вдоль и поперек. Дольше всего они задержались на груди. Было понятно, что эта моя часть понравилась мужчине сильнее всего. Он проводил по ней руками, гладил ее, сжимал вершинки напрягшихся сосков. Но этого ему было недостаточно, потому что следующее, что я почувствовала, это как мужчина становится на колени и тянет меня за собой. Когда я приняла сидячее положение, он меня немного приподнял и потянул за платье так, чтобы оно собралось на талии. Когда так и получилось, он опустил меня на кровать и, разрывая поцелуй, потянул платье вверх, чтобы снять его. Естественно, я ему всячески потворствовала, поэтому подняла руки вверх, чтобы он мог осуществить задуманное. Когда платье было отброшено в сторону, Женя снова меня поцеловал, и я почувствовала, как руки мужчины растягивают лифчик и снимают этот предмет моего гардероба. Но и я не осталась в долгу. Я провела руками по его голой груди и плечам и вниз по рукам, снимая его рубашку. Естественно, Женя не сопротивлялся, он даже помог мне расстегнуть пуговицы на манжетах, когда я не смогла с ними справиться, потому что в это время целовала мужчину. Когда его рубашка была снята, мужчина положил меня на кровать и разорвал поцелуй. Долго страдать из-за этого мне не пришлось, так как он начал спускаться поцелуями по моему телу, доставляя мне большое удовольствие. Когда он оказался у моей груди, то уделил ей огромное внимание. Он сначала лизал то одну, то другую грудь, потом кусал, сразу же зализывая укус. Все его действия приносили мне нереальные ощущения. Никогда бы не подумала, что такие простые вещи могут принести настолько сильное удовольствие. Но когда Женя всосал один сосок в рот, то я поняла, что то удовольствие, которое я испытывала до этого, не было пределом. Он проделывал так то с одним, то с другим соском. При этом на пустующей груди рот он заменял пальцами, что усиливало ощущение. Когда я не могла больше терпеть, то пробормотала сквозь стоны: «Женя, пожалуйста, пожалуйста, дай мне больше, мне нужно больше». Мужчина моментально оторвался от моей груди и с поцелуями стал спускаться вниз по моему телу. Поддев пальцами теплые черные колготки, которые я одела для нашей прогулки, он стянул их с меня вместе с трусиками. «Ты прекрасна», — прошептал он, глядя в то самое место. Когда до меня дошел смысл его фразы, мои щеки моментально окрасились в красный цвет, и я попыталась свести ноги вместе. Женя не дал мне этого сделать, положив руки на мои бедра и строго посмотрев на меня. Но когда он увидел явное смущение на моем лице, то выражение его лица сразу же смягчилось. «Тебе что, никто такого не говорил?» — подозрительно спросил он. Я ничего не сказала, а просто помотала головой из стороны в сторону. «Алиса, скажи мне, пожалуйста, у тебя когда-нибудь был мужчина?» С более сильным подозрением спросил он. Я почувствовала, что кровь сильнее прилила к моим щекам, но все же повторила свое предыдущее действие, после чего посмотрела на мужчину и увидела удивление на его лице, а потом невероятную нежность. Женя снова опустился на меня и прижался ко мне с поцелуем, настолько нежным, что я подумала, что у меня выпрыгнет сердце из груди от чувств к этому мужчине, которые меня переполняли. Отпустив мои губы, Женя на секунду посмотрел мне в глаза и стал медленно спускаться вниз по моему телу, целуя все, до чего смог добраться. Постепенно от моего смущения ничего не осталось, и я вернулась к возбужденному состоянию. Когда я уже была готова попросить о чем-то большем, то почувствовала, как Женя резко поднялся по моему телу, и что-то твердое коснулось моей нежной плоти. Но сосредоточиться на этом Женя мне не позволил, перехватив мои губы своими губами и страстно поцеловал. Как всегда, поцелуй стер все мои мысли из головы, поэтому я ничего не понимала. Очнулась я только тогда, когда почувствовала резкий толчок и сильную боль. Крик сорвался с моих губ, но Женя поглотил его поцелуем. Мужчина замер внутри меня и, отпустив мои губы, стал покрывать нежными, как прикосновение перышка, поцелуями мое лицо. «Тише, тише», — шептал он с каждым поцелуем, пока я старалась не двигаться, также сдерживать слезы, которые уже стояли у меня в глазах. «Скоро все пройдет, я тебе обещаю». Через несколько минут боль действительно начала стихать, и я начала понемногу двигаться. Женя понял мои действия и перехватил инициативу на себя. Сначала я чувствовала небольшую боль, но потом она смешалась с удовольствием, а через несколько минут вовсе исчезла, оставляя только наслаждение. Женя все это время прикасался к моему телу, заставляя чувствовать как можно больше. Я тоже не оставалась в долгу, проводя руками по его спине и сжимая его пятую точку. Это все приносило мне небывалые ощущения, которые с каждым движением мужчины все больше нарастали. В какой-то момент я почувствовала, что не могу больше выносить странного напряжения внизу живота, и следующее движение мужчины вознесло меня к небесам. Женя не продержался намного дольше меня. Через несколько толчков я услышала его протяжный стон и то, как мужчина навалился на меня своим весом. Мы лежали в таком положении еще несколько минут, пока приходили в себя. Когда Женя немного отдышался, то перенес свой вес на руки и перекатился, чтобы оказаться передо мной. Оказавшись в таком положении, мужчина притянул меня к себе, крепко обнял и расслабился. Я уже начинала проваливаться в сон, когда одна мысль пришла мне в голову, и я резко открыла глаза. «Мы же не предохранялись!» — воскликнула я, посмотрев на мужчину. «Не волнуйся, я об этом позаботился», — сонно произнес Женя. Глаза у него уже были закрыты. «Как?» — не унималась я. Женя тяжело вздохнул, открыл глаза и с нежностью посмотрел на меня. «Магия», — ответил он мне одним простым словом, которое все объяснило и позволило мне расслабиться. Но Женя не отводил от меня взгляд. Он поднял руку и погладил по моей щеке, тем самым привлекая мое внимание. «Составишь мне компанию на ежегодном балу, который устраивает совет?» — спросил мужчина с надеждой, смотря на меня. «На том самом балу?» — уточнила я, а Женя в ответ кивнул. «Ты же понимаешь, что там нас увидят вместе, и от этого могут возникнуть проблемы». «Мне все равно. Я хочу, чтобы нас увидели вместе. Я хочу, чтобы все знали, что ты моя», — ответил Женя, и в его словах была такая уверенность, что я не могла ему отказать. «Хорошо», — согласилась я без малейшей тени сомнения. «Отлично. Бал в следующую субботу. Ты будешь не против, если я пришлю тебе платье?» — рассказал Женя, улыбнувшись. «Я буду только за», — сказала я, зевая. «Закрывай глазки и засыпай», — произнес Женя, улыбнувшись и крепко прижимая меня к себе. Я была рада последовать его указаниям. Тем более, что сил на бодрствование у меня не оставалось.